Зачем нужны были съемки в космосе? Я, как театральный артист, придерживаюсь такого мнения. Для того, чтобы играть пьяницу, не обязательно быть пьяным. А чтобы играть проститутку, не обязательно идти на панель. Поэтому сначала я очень настороженно относилась к проекту. Безусловно, можно снять фильм в павильоне. Нам часто говорили: «Ну вот, сняли же «Гравитацию». Да, 20-30 секунд можно снять на тросах, но это же все равно не настоящая невесомость. К тому же, если в кадре только один человек, как в «Гравитации», это еще можно снять. Но пролет по станции не снять никогда в жизни. Такую систему тросов придумать невозможно. Мы, конечно, боялись, что прилетим в космос, а там окажется, что все обыденно и чуда нет. Или мы вдруг поймем, что в невесомости нельзя снимать. Мы ведь ничего не знали заранее. Эта ответственность была страшнее, чем любой другой страх. Мы сидели на земле, в ЦПК. На нас все набрасывались, травили, разве только смертных грехов не приписывали. Мы тихо умирали от такого количества негатива, но все время говорили себе: «У нас все получится, мы это сделаем». Когда ты это произносишь, внутри, конечно, сидит страх. А если не получится? Кто может дать тебе гарантии? Никто не знал, получится или нет. Нам с Климом все до одного твердили, что на МКС нам будет невыносимо. Вас будет тошнить, будет очень болеть голова. И показывали фотографии. Лицо покраснеет и распухнет, потому что вся кровь ударит в голову, сосуды не будут справляться. Так нам каждый день твердили разные люди. Будет плохо, точно будет плохо. Очень трудно сохранять самообладание, когда после таких слов тебе в интервью приходится говорить: «Нам кажется, у нас все получится». А самой в этот момент хочется, как маленькой девочке, разрыдаться от страха и зарыться лицом в подушку. «Да откуда я знаю, получится или нет? Зачем вы меня об этом спрашиваете?» И да, я не знаю, можно ли такое снять на земле или нет, но я верю в проект и в людей, которые рядом со мной. У меня нет повода им не доверять. Я просто маленький винтик этого проекта. От меня зависит многое. И в то же время ничего не зависит. Знаю ли я, сколько потрачено денег на проект? Нет. Видела ли я смету? Нет. Это не моя сфера. Этим занимаются другие люди. Теперь я отвечу на вопрос, можно ли это было снять на земле. Так, на земле это снять было нельзя. Как-нибудь по-другому, наверное, можно. Но суть, наверное, не только в этом. Была задача попробовать сделать так, чтобы люди, которые придут в кинотеатр, смогли совершить космическое путешествие, точно понимая, что это все реально, что это не художественная фантазия. Вот МКС, невесомость, вот такая. Можно ли это передать художественными средствами? Конечно, можно. В нашем сценарии есть гениальная фраза, которую когда-то сказал Клим в ответ на вопрос: «Зачем вы полетели в космос? Это же опасно и это же не нужно». А зачем люди покоряют Эверест? Это ведь точно никому не нужно. Но они зачем-то туда поднимаются, иногда ценой жизни. Они его покоряют, потому что он существует. И вообще, зачем проводится эксперимент? Зачем люди открывают что-то новое и тратят на это свою жизнь? Ведь обо всем можно задать вопрос: зачем? Много ли людей сейчас знают про то, что происходит в космической сфере? Вы знаете фамилии космонавтов? Конечно, у этого проекта есть и просветительская цель. Мы же практически ничего не знаем про космос. Я лично прежде мало что знала. Кто летал в космос после Гагарина? Кто летает сейчас? Как это происходит? Все вокруг хотят стать юристами или пиарщиками. Но ведь так никогда не будет развития. Может быть, скоро вырастет поколение, которое захочет стать инженерами или космонавтами, просто потому что они видели, слышали, посмотрели фильм и вдохновились. Мы не знаем заранее, как проект отзовется в сердцах. Это очень сложно просчитать. Должно пройти лет 10, прежде чем мы увидим плоды. Но вдруг эти зернышки все-таки прорастут. Парадокс. Молодежь не верит, что мы были на МКС, потому что в их жизни вообще не было космоса. Ну, кроме песни «Ты Венера, я Юпитер». Все слышали про Гагарина, но немногие знают, например, кто такой Королёв. Благодаря этому фильму хотя бы начался информационный шум. И, может, найдутся учителя в школе, для которых этот проект станет поводом поговорить и о Гагарине, и о тех, кто сейчас летает в космос. И я очень надеюсь, что затраченные нами усилия еще принесут свои плоды. Может быть, это звучит пафосно, но моя жизнь точно разделилась на период до полета в космос и после. Так же, как и на период до появления детей и после. До поступления в ГИТИС и после. Жизнь до и жизнь после — это не про хуже и лучше. Это просто разные жизни. Это не значит, что я теперь должна рассказывать везде про космос и больше могу ничего не делать, не хотеть и не мечтать. Но ясно, что этот большой след будет со мной всегда. В моей голове, в моем сердце. Точно знаю, что после космоса я стала намного спокойнее. Пришло не успокоение, а спокойствие по отношению к тому, что раньше вызывало возмущение, недоумение. Даже по поводу хейта в соцсетях, поднявшегося вокруг проекта. Конечно, меня это ранит, это больно, обидно, несправедливо, нечестно. Наверное, до космоса я бы, конечно, трубила во все трубы, что так нельзя, некрасиво, что это все неправда, а правда вот такая. А сейчас я думаю, ну да, вот так бывает. Обижают? Обижают. Доказать? Кому и что именно доказать? Понимаешь, что любое твое доказательство может быть вырвано из контекста? Я думала, почему я так долго приходила в себя после космоса? Даже не столько после космоса, а после тех мыслей, размышлений, впечатлений на каждом миллиметре той жизни, после той эмоциональной насыщенности. Мне встретилось так много новых людей, поведение которых я пыталась анализировать. Это люди из другой профессии. Они меня восхищали, удивляли, возмущали. Как это можно не анализировать? Мне хотелось разбираться. Мне было интересно. Наверное, я потеряла в этом процессе много энергии. Ну и приобрела тоже. Сейчас я уже могу рассуждать об этом. Очень долго я не могла ничего сформулировать. Особенно в своих первых интервью, и не только потому, что мне тогда было еще и физически плохо, я еле ходила. На тот момент я еще не осмыслила, что произошло. Не могла подобрать слова. Что изменилось? После полета как будто больше прощаешь. В конце концов, у каждого человека есть свое мнение. Я по своей природе спорщик, люблю доказывать. А тут мне не то, чтобы доказывать не хочется. Но думаешь, а может, я и не права? Но пусть я останусь при своем мнении, а человек при своем. Не обязательно устраивать из-за этого конфликт. Семья для меня всегда была важна. Но когда ты чувствуешь, что можешь все потерять, то ценность и смысл семьи возрастает в разы. Там, в космосе, ты думаешь не про рейтинг популярности, а про очень простые вещи. Про детей, близких, друзей. Думаешь о том, что есть смысл делать только то, от чего ты получаешь удовольствие. Не выгоду, а удовольствие. Хочется делать что-то для себя. Я много лет жила в режиме белки в колесе. Это классно и очень помогло мне продвинуться в профессии. Но сейчас я поняла, что не успеваю праздновать важные вехи в моей жизни. А от этого даже самые большие события становятся незначительными. Ведь в конечном счете мы только для этого и существуем. Радоваться тому, к чему ты так долго шел. Ты имеешь право на выдох, имеешь право не делать то, что тебе не нравится. Важно ценить момент, в котором ты сейчас находишься. Ловить кайф от той радости, которую получаешь. После космоса у меня будто бы заново начался путь в профессии, словно снова нужно учиться быть актрисой. Самый страшный вопрос для актера: какие у тебя сейчас проекты? Когда этих проектов нет, становится страшно, стыдно, начинаешь бояться этой пустоты. А сейчас я говорю: у меня заслуженный творческий отдых. На меня смотрят странно, а я говорю это с удовольствием. Я так хорошо потратилась, я столько из себя вытащила, столько пережила, столько любви, нервов, здоровья отдала этому проекту, что сейчас я как пустой сосуд. Я могу залить в себя что-то новое, и из этого может выйти что-то интересное. Мне не хочется тратиться на ерунду, не хочется тратиться на людей, которые мне не интересны, не хочется делать вид, что они мне интересны. Хочется просто быть такой, какая я есть, и знать, что я точно не идеальная. Мне так хотелось, чтобы в ЦПК меня все полюбили. Но, может быть, это не обязательно? Может, так и не бывает? А может, надо просто быть собой, а полюбят или нет? это не важно. Не надо распыляться на всех. Надо быстрее находить своих людей. В такие периоды наблюдаешь за своим окружением. Смотришь, какие люди остаются с тобой, а какие нет. Это нормально. Так бывает. И тем, кто меня услышит, хочется сказать. Люди, сверху видно, что этот шарик, он такой беззащитный. Он же без кожи. Он только покрыт иногда тонкой, иногда чуть более плотной воздушной дымкой. Этот шарик сверху кажется таким красивым, нежным и не таким уж большим, словно смотришь на младенца, который только что родился. Разве можно его обидеть? Издалека представляется, что люди ходят там, на этом шарике, в одеждах из листьев. Все друг с другом здороваются, может быть, даже не обязательно говорят вслух, а просто ходят, смотрят, наслаждаются этой красотой, тем, что им повезло находиться на Земле, а не в ледяном черном космосе. И как в то же время на этой Земле люди могут убивать друг друга, предавать, ненавидеть. Как это может происходить? Почему такое несоответствие?